мы все уже когда-то жили, а потом умерли. И вот нас воскрешают на том самом суде, и мы должны рассказать, как жили. То есть наша жизнь есть тот самый рассказ, потому что надо все не только подробно рассказать, но и показать, чтобы было понятно. Ведь важна каждая мелочь, брякающая в кармане, каждое проглоченное ветром слово, каждое молчание. Вроде как следственный эксперимент, на котором восстанавливается последовательность происшедших событий. Я стоял вот здесь, на кухне, у заросшего инеем окна, и смотрел в лунку, как во дворе кто-то откапывал пластмассовым желтым совком для мусора, заваленным на ночь снегом, автомобиль, а она вышла из ванной, закутавшись в халат, обмотав мокрые волосы полотенцем, включила фен, размотала полотенце, стала сушить волосы, разгибая их пальцами, и спросил: «Ты хочешь от меня ребенка?» Она переспросила: «Что? Я ничего не слышу». И надо показать, как стоял у окна, почувствовать кожу стекло, услышать шум фена, увидеть ее спутанные мокрые волосы, сквозь которые продираются пальцы, представить себе тот желтый совок на снегу. На суде этом никто не торопится, ведь надо во всем тщательно разобраться, и поэтому вечер надо показывать целый вечер, а жизнь – целую жизнь. И вот не спеша все восстанавливают, как было. Сегодня перистые облака, завтра кучевые, запахи, звуки, точь-в-точь.